погрузить их во мрак. Мы находились в смертельной опасности. Сквозь шум битвы до меня доносился грохот волн, разбивающихся о скалы по левому борту, куда нас носило ветром. Если нам не удастся выйти из дрейфа или стать на якорь в течение нескольких минут, мы пропали. Сэр Ричард промчался мимо меня к срезу полуюта, держа в руке обнаженную шпагу, лезвие которой при свете фонаря отливало красным, и прыгнул вниз во всеобщую схватку. Я слышал громкий голос Майкла, отдающего команды. «Хватит ли у нас сил?» Кто-то перерубил канат, удерживавший Филуку у нашего борта, и она, медленно царапая обшивку, подрейфовала к ахтердеку. Ее мачта намного возвышалась над нашей палубой. На секунду она зацепилась гафелем за бизань ванты баркентины, затем ветром ее снесло за корму. Я не смог даже обернуться ей вслед, хотя и слышал крики, когда люди, оставшиеся на борту Филуки, приводили ее к ветру. Нас быстро сносило на рифы. Битва перемещалась от кормы на нос и обратно. Теперь соперники дрались упорно, ожесточенно, в суровом безмолвии, чтобы сберечь дыхание. И только команды Майкла разносились над шумом сражения. Я почти ничего не видел из происходящего на палубе, не смея оторваться от штурвала, хотя из-за недостаточного количества парусов это позволяло разве что держать баркентину носом против волны. Наконец Майкл поднялся по трапу, запыхавшийся, мокрый, сверкая белым оскалом зубов в густых зарослях черной бороды. «Дело сделано», — проговорил он, небрежно переступая через безжизненное тело Джекобса и направляясь ко мне. Живая была драка. Ребята отлично размялись, но и нашим тоже досталось. Хорошо, что мы вовремя выбрались из кубрика. Он бросил взгляд в сторону подветренных рифов и одним прыжком очутился у ограды полуюта. «Контр бизань ставить!» — заорал он. «Эй, кто там? Поднять верхние марселя! Быстро!» Четверо матросов бросились к вантам. У одного капала кровь с предплечья, лицо другого превратилось в багровую маску, но они живо принялись за работу. «Уступите-ка мне штурвал, сэр», — сказал черный Майкл. «Сейчас мы отсюда выкарабкаемся. Фуншаль скипит, мертв. Наконец-то мы с ним расквитались. Желтый Джек успел спрыгнуть в Филуку, когда мы ей обрубили концы. Мы заперли людей Джекобса на полубаке. Теперь они станут послушными после этой взбучки». Я спустился на главную палубу и нашел там сэра Ричарда, усталого, с трудом переводящего дыхание, но торжествующего. «Я отослал Фрэнка в каюту», — сказал он. «Он на меня разозлился, но я остался непреклонным. Эта юная обезьяна лезла в самое пекло. Поверите ли, Пенрит, он пристрелил бандита, который напал на меня. Ей-богу, правда». Палуба представляла собой жуткое зрелище. Трупы десятка португальцев с Филуки лежали то тут, то там, залитые кровью из многочисленных колотых, рубленных огнестрельных ран. Среди них были и двое людей Джекобса. Трое из команды Майкла получили тяжелые ранения, а один был убит. Я отправил раненых на корму, где ими занялся сэр Ричард, а сам перешел на бак посмотреть на соучастников Джекобса, которых заперли в носовом трюме. Увидев меня, они тут же стали молить о пощаде. «Бросайте оружие, мятежные псы», — сказал я, и они молча, один за другим, виновато опустив головы, поднялись из трюма на палубу. Эмбер тут же, не мешкая, погнал их на работу. Золотая надежда опять забрала ветер и вновь легла на прежний курс. Черный Майкл на полуюте приветствовал меня. «Ну, что я вам говорил, мистер Пенрит? Прав ли я оказался насчет Джекобса?» Я молча кивнул. «Мы еще не совсем избавились от опасности. Но Баркентина ходка шла в крутой бей-де-винт под Кливером.